Глава четвертая. Вика. Стоило нам выйти из кабинета в холл клиники, как Алиса внезапно остановилась, развернулась и совершенно без предупреждения выпалила, обращаясь прямо к Марку. «Дядя Марк, а знаете, что я подумала? Все же вы и правда отлично подходите нам в папы!» Все, что произошло дальше, походило на замедленную съемку. Марк, всегда такой собранный и невозмутимый, вдруг замер на месте с выражением абсолютного шока на лице, явно впервые в жизни потеряв дар речи. Сотрудники клиники, находившиеся рядом, тут же притихли, а потом начали украдкой переглядываться. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам, превращая меня в спелый помидор. «Алиса!» — прошипела я, стараясь не поднимать голос, но от этого мой тон звучал еще суровее. «Так нельзя говорить!» «Извините нас, пожалуйста», — торопливо добавила я, обращаясь уже к Марку и окружающим. «Мам, а что такого?» — невозмутимо пожала плечами дочь, явно не понимая, чем именно вызвана моя реакция. «Это же правда? Он красивый, добрый и умный. Просто идеальный папа, ты же говорила...» «Хватит, Алиса!» — шикнула я на нее. Смущение переросло в настоящий стыд. Я заметила, как администратор за стойкой тихонько подавилась кофе, а медсестра с трудом сдерживала смешок, прикрываясь журналом. Сердце забилось еще быстрее, я с трудом нашла в себе силы, чтобы посмотреть в глаза Марку. «Простите», — снова прошептала я, нервно теребя рука в своей куртке. «Ничего страшного», — тихо ответил Марк, но голос его был напряженным, а взгляд — растерянным. Он явно не был готов к такому повороту событий. Я схватила Алису за руку и почти бегом потащила ее к выходу. Девочка послушно шагала рядом, но по лицу ее было видно, что она совершенно не понимает, почему я так реагирую. Как только дверь клиники захлопнулась за нами, я остановилась и строго взглянула на Алису. «Это было ужасно некрасиво с твоей стороны!» Начала я, пытаясь сдерживать голос. «Нельзя говорить такие вещи взрослым, тем более совершенно незнакомым!» Дочка насупилась, но ничего не ответила, лишь прижала к груди котенка. Мы погрузились в машину и всю дорогу до дома провели в гробовом молчании. Но стоило только двери квартиры закрыться... — Мам, я совсем не понимаю, почему ты сердишься? — возмущенно ответила Алиса, глядя на меня широко раскрытыми глазами. — Ты сама говорила, что папа должен быть добрым и умным. Дядя доктор ведь подходит по всем параметрам. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Казалось, объяснить дочери, почему нельзя называть первого встречного мужчину папой, было невозможной задачей. «Алиса, это не смешно и не мило. Ты меня поставила в ужасно неловкое положение перед всеми. Это не твоя забота искать мне мужа или папу себе», — строго произнесла я, чувствуя, что голос слегка дрожит от раздражения и смущения. «Но, мама, почему тебе так сложно?» Алиса подняла на меня серьезный и расстроенный вид. «Ты что, не хочешь быть счастливой? Ты не хочешь, чтобы у нас была настоящая семья?» «Я хочу! Но это не повод смущать людей и устраивать такие спектакли!» Повысила я голос, уже теряя терпение. «Отныне я запрещаю тебе звонить в клинику или лично дяде Марку, ты поняла?» «Поняла», — обиженно произнесла Алиса и демонстративно отвернулась. «Но я считаю, что ты не права!» «Иди в свою комнату и подумай о своем поведении!» Твердо добавила я, направляясь в кухню. Алиса, ничего больше не говоря, отправилась к себе и громко хлопнула дверью. Я осталась стоять на месте, чувствуя себя одновременно злодейкой и жертвой обстоятельств. В груди тяжело давило чувство вины. Я понимала, что дочь хочет добра, но ее методы были совершенно неприемлемыми. Я прошла на кухню, опустилась на стул, тяжело вздохнув. В голове крутились мысли о Марке, вспоминалось выражение его лица. Сначала шокированная, а затем растерянная и слегка растерянно смущенная. И почему-то именно это выражение заставляло мое сердце биться чаще. Весь вечер прошел в состоянии холодной войны. Алиса не вышла из своей комнаты даже поужинать, а я не стала настаивать, понимая, что ей нужно время, чтобы осмыслить ситуацию. Я пыталась заняться домашними делами, но мысли упорно возвращались к той неловкой сцене в клинике и к образу Марка, который, казалось, прочно засел в моей голове. Когда я, наконец, легла спать, сон долго не шел. Я ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти удобную позу, но бесполезно. Когда сон наконец-то пришел, он оказался настолько ярким и реалистичным, что я сразу забыла обо всех своих тревогах. Марк снился мне во всех подробностях. Его уверенный взгляд, сильные руки, которые нежно касались моей кожи, его голос, шепчущий мое имя с такой страстью, что у меня кружилась голова. Сон был настолько горячим и живым, что я проснулась, тяжело дыша, и долго смотрела в потолок, пытаясь понять, что происходит со мной. Я поняла только одно. Моя спокойная жизнь ушла безвозвратно. И в этом был виноват совсем не Пончик и не Алиса. Мое сердце предательски тянулось к Марку, и бороться с этим было все сложнее.